Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Господу, что сегодня у нас есть еще одна возможность для того, чтобы собраться на этом месте, для того, чтобы услышать о Христе, для того, чтобы почерпнуть для себя назидание из Слова Господнего, для того, чтобы напитаться небесным хлебом. Мое желание, чтобы мы вместе прочитали из послания к филиппийцам, послание апостола Павла, 3 глава к филиппийцам, два стиха, 7 и 8 стихи. 3 глава послания к филиппийцам, 7 и 8 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Апостол Павел говорил о себе, говорил о своей духовной жизни, о своем духовном опыте. И в этих двух стихах апостол Павел показывает контраст. Если внимательно посмотреть, еще раз, апостол Павел в 7 стихе говорит: «Для меня», начинает этот стих, «для меня», и заканчивает «ради Христа» или «для Христа». 8 стих, он также показывает, что он преимущество, 7 стих, он показывает контраст между преимуществами человеческими, которые были для него важны, как для человека. Он показывает, что ради Христа это все является тщитою. В нашей русской Библии употреблено мягкое слово. В том смысле, что тщита может быть переведена как что-то малозначимое или ненужное. Мне удалось посмотреть в греческом переводе. Там употребляется слово «убыль». Каждый из нас понимает, что такое прибыль и что такое убыток. То есть апостол Павел показывает огромный контраст между приобретением и потерей. Мне хотелось бы на этих вещах заострить наше внимание и немножко совместно порассуждать. Мы знаем, что человек живет таким образом, что на протяжении всей своей жизни, с самого малого возраста, человек стремится для себя что-то приобрести. И в данном случае я хотел бы обратить внимание на то, что свои приобретения человек считает своим преимуществом. Или можно попросту сказать, что человек с самого раннего возраста стремится приобрести и воспользоваться своими преимуществами. Но кто из нас не знает, как дети начинают один перед другим хвастаться: «Я старше тебя», «Я сильнее тебя», кто-то говорит: «Я красивее тебя», становится чуть постарше, говорит: «Я уже умнее тебя», «Я быстрее тебя бегаю» и так дальше, «Я лучше тебя играю в такую игру или в другую». И с младенческого возраста человек приучается к тому, чтобы приобрести как можно больше и показать себя как можно лучше, себя самого, по отношению к другому. Интересно, что с возрастом сама схема не меняется, меняются только приоритеты. Кто-то сказал, что взрослые – это те же дети, только у них игрушки другие. И если посмотреть, то на самом деле взрослый человек заботится о своей карьере, он заботится, там, может быть, о своем бизнесе. И человек таким образом показывает как бы свое преимущество над другим. Да, возможно, он не ставит свою целью, что я лучше всех, но где-то в глубинах подсознания этот принцип работает. Почему так? Потому что началось это еще в Эдемском саду. Помните, когда в 3 главе Бытие описано так: змей сказал жене, что если они вкусят этот плод познания добра и зла, то у них откроются глаза, и они будут как боги. И вот здесь человеку захотелось воспользоваться преимуществом своим человеческим, чтобы стать лучше, чтобы стать как Бог. Иными словами, творение захотело стать творцом. Когда-то в советские годы говорили так, что человек – кузнец или творец своего счастья. В какой-то степени это правда. Но получился, что Божий принцип был нарушен. Произошло грехопадение. И вместо того, чтобы стать, как человеку хотелось, человек потерял. Человек потерял общение с Богом. Человек потерял возможность находиться в присутствии Бога. И Господь сказал, что смертью умрете в тот день, когда вкусите. И так оно и произошло. Если мы посмотрим на протяжении всей истории, с первых страниц Библии, мы видим эти ужасные примеры, когда человек пользовался своим преимуществом для себя. И в итоге получалась беда. Практически первые же страницы Библии говорят нам о том, как Каин восстал на своего брата Авеля за то, что Господь принял жертву Авеля, а Каина жертву не принял. И написано, что он восстал и убил брата своего. Каин воспользовался преимуществом своей силы над своим братом, и совершилось горе. Если мы будем смотреть дальше, то мы можем найти очень много примеров тому, как, пользуясь своим преимуществом, человек терял. Хотя ему казалось, что он приобретает. И иногда Господь исправлял за человека то, что сделал человек. Если мы вспомним Иакова, как он воспользовался хитростью, он же был хитрее, чем Исав. Плюс у него был союзник. И он воспользовался этим и хитростью получил благословение от своего отца. Хотя уже до этого было сказано, что он будет благословлен Богом. Но Исаак благословил Иакова, и, пользуясь своим человеческим преимуществом, Иаков потерял. Мы помним, что он потерял связь со своей семьей, что он убежал и долгие годы находился в чужой стране. И мы знаем, что за то, что сделал Иаков, то Лаван сделал ему гораздо больше. И если мы будем вспоминать библейских героев, героев веры, то во многом, как люди, они поступали иногда не так, как хотелось бы, может быть, нам, глядя со стороны истории, со страниц истории. Если вспомнить Моисея, то написано, что он был кратчайший человек на земле. Но однажды он тоже воспользовался своим человеческим преимуществом. Помните, когда не было воды в пустыне? И Господь сказал Моисею, чтобы он подошел к скале и сказал: «И скала даст воду». И Моисей подошел и сказал народу: «Из этой ли скалы мне извлечь вам воду?» И написано, что он дважды ударил по скале. И вода пошла. И Моисей показал, что Господь дает воду, дает спасение. Но вместе с тем мы видим, что Моисей потерял. Потому что Господь сказал: «За то, что не явили святости моей, вы не войдете в ту землю, в которую было обещано народу израильскому». Мы помним, что народ израильский, искушая Господа в пустыне, написано также: «Ни один из тех, кто вышел из Египта, не вошел в землю обетованную, кроме двух человек, которые поверили Богу. Это были Иисус Навин и Халев». И мы знаем, что на протяжении всей истории, всех страниц Библии, человек, пытаясь показать свои преимущества, пытаясь воспользоваться ими для себя, он терпит урон, терпит убыток. Но вместе с тем апостол Павел говорит, что ради Христа я почел тщетою. Если мы откроем главу, 11 главу послания к евреям, то там приводится целый ряд героев веры, или как называют еще, галерея святых. Мы видим, что верою эти люди ради Христа совершали невозможное. Но кто бы мог подумать, Моисей по вере в слово Господа написано, что он верою отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше предпочел страдать с народом Божиим. Мы знаем, что и другие герои веры совершали то, что невозможно простому человеку. И там даже так написано, что не достанет времени, чтобы говорить о всех этих героях веры. И тот же апостол Павел, мы знаем его историю, мы знаем, что он о себе говорит, что он был еврей от евреев, из колена Вениамина. То есть по-человечески у него были колоссальные преимущества. Колено Вениамина, если мы вспомним, то Вениамин был назван сыном правой руки, Вениамин. То есть колено Вениамина стояло выше, чем некоторые другие, по сравнению с братьями. Апостол Павел о себе говорит, что он фарисей, что он по ревности гонитель Церкви Божьей, что он по правде законной, непорочной. То есть все его заслуги и все медали и все ордена, все были налицо. Но он говорит, все это я почел тщетою, все это я почитаю своим убытком. Это все трата. И почему он все это делает? Он говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господом моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Мы видим здесь неверие и веру. И хотя по иудейским законам апостол Павел, являясь сыном народа израильского, он уже по обетованию являлся наследником, можно сказать, Божьего благоволения, Божьего благословения. Но даже это он говорит, я почитаю своим убытком, я почел тщетою. Почему? Потому что все, что мы делаем ради себя, может быть, даже делая благое дело, но ради себя, все является нашим убытком. Потому что все это не приводит нас ко Христу. И здесь проводится четкая граница веры и неверия. Потому что, когда человек делает для себя, он даже не осознавая этого, что он делает для себя, и даже не осознавая того, что он делает это не по вере, он терпит убыток. И только то, что мы делаем по вере, то, что делаем для Господа, для Иисуса Христа, ради Христа, то является нашим превосходством, как апостол Павел говорит, ради превосходства познания Христа Иисуса. Сегодня у нас есть возможность также познавать нашего Господа, вникать в Его Слово, слышать то, что Он говорит, рассматривать свои ценности, свою жизнь и принимать соответствующие решения. И, может быть, сегодня Господь еще говорит кому-то, что мы делаем что-то ради себя, но не ради Христа. Пусть и это Господь нам укажет, чтобы мы могли исправить, пока есть время. И я хотел бы в заключение прочитать одно стихотворение, точнее, это песня. «К сиянию вечному, через мглу скорбей, через испытание ведет стезя. Увидеть много в жизни сей другим позволено, тебе нельзя. Добиться первенства, войти в почет, найти приятелей во всех краях, достичь страны, где молоко и мед течет, другим позволено, тебе нельзя. Умело выставив свои труды, привлечь внимание, пленить глаза, дать всем почувствовать, к чему способны мы, другим позволено, тебе нельзя. Нажить имущество, великим стать, к мироправителям войти в друзья, свое влияние безмерно расширять другим позволено, тебе нельзя. Через благочестие явить себя, успехом, славою блеснуть, жить без страдания и не скорбя другим позволено, тебе нельзя. Господь призвал тебя для вечных дней идти, не падая и не скользя. Войти туда, где больше нет скорбей. Тебе позволено, другим нельзя. Да благословит нас Господь. Аминь.